Соотношение хаоса и гармонии. Всем физическим мирам во вселенных Бога присущи хаос и гармония. Они находятся в определенном взаимодействии друг с другом. Их можно сравнить с взаимодействием положительных и отрицательных систем, создающих эволюционные процессы. У Бога положительное всегда превосходит отрицательное. Также и суть гармонии всегда будет превосходить суть хаоса. Между ними действуют такие закономерности, что во сколько бы суть хаоса не увеличивала свою мощь, во столько же будет вырастать и суть гармонии. За счет данной закономерности поддерживается балансировочный режим в общем объеме мира. Но превосходство гармонии над хаосом объясняется тем, что наша Вселенная положительна, и отсюда она строится так, чтобы все положительное в итоге превосходило отрицательное и ему сопутствующее. Поэтому руководящей и превосходящей структурой в нашей Вселенной является гармония. Она диктует законы гармоничного развития и всегда стоит над хаосом. Но гармония и хаос находятся в одном мировом объеме, поэтому между ними должны выдерживаться определенные мощностные соотношения. Если мощь гармонии увеличилась вдвое, то и мощь хаоса должна возрасти во столько же. Это закономерность их взаимного развития. Если же мощь гармонии увеличится в 5 раз, то и мощь хаоса увеличится во столько же за счет определенных механизмов, связывающих их едиными процессами взаимного существования. В такой же связи существуют мощностные характеристики Бога и дьявола. Если Бог увеличит свою мощь вдвое, то дьявол, чтобы обслуживать соответственно возросшие габариты его миров, тоже должен будет увеличить свою мощь вдвое. Если он этого сделать не сможет, то вовремя не будет осуществлять демонтаж ненужных конструкций внутри мирового объема, а это приведет к его засорению и нарушению нормальных функций. Все начнет рушиться. То есть между Богом и дьяволом тоже выдерживается это же равенство. Во сколько возрастает мощь одного, во столько же возрастает и мощь другого. Но при этом сохраняется превосходство положительного над отрицательным по многим параметрам вдвое. Это простые числовые соотношения, за которыми выдерживаются строгие закономерности развития двух противоположностей. Аналогичные соотношения выдерживаются между хаосом и гармонией. Поэтому насколько бы суть хаоса не увеличивала свою мощь, во столько же суть гармонии тоже будет увеличивать свою мощь. А раз между ними до этого выдерживалось соотношение сил, при котором суть гармонии, к примеру, была втрое больше сути хаоса, то после взаимного роста это превосходство гармонии втрое над хаосом остается, ведь они оба выросли в одинаковое число раз. Так что мощь гармонии изначально превышает мощь хаоса на определенную величину, и это превосходство сохраняется во всех гармонично развивающихся мировых объемах. Таким образом, если какой-либо мир прогрессирует, то соответственно прогрессирует в нем хаос и гармония. Хаос, развиваясь, не борется специально с обычной структурой мира, чтобы, разрушив ее, присовокупить к себе. Особой борьбы за свое существование он не ведет, но прогрессирует. Взаимодействие между хаосом и гармонией нельзя назвать ни борьбой, ни соперничеством. Они находятся оба в одном мировом объеме и поэтому должны взаимно развиваться так, чтобы способствовать прогрессированию этого объема. Для этого их связывают определенные процессы и законы того общего мирового объема, в котором они развиваются. В едином объеме они связаны между собой определенными функциями, поэтому обязаны осуществлять их на основе тех законов, которые установлены для них в данном мировом объеме. А законы обязывают их относиться друг к другу только определенным образом и выдерживать конкретные силовые и мощностные соотношения по отношению один к другому. Если эти законы соблюдаться не будут, весь мировой объем может разрушиться. Для контроля за соблюдением данных законов всегда в общем объеме существует управляющая инстанция, которая занимается проверкой этих состояний. Поэтому хаосу и гармонии дается по программе развития доля свободы в борьбе, и они могут одерживать победы друг над другом. Но над ними всегда будет находиться соответствующее управление, которое будет подчинять их себе и направлять дальнейшую деятельность в нужное русло, а не позволять развиваться ни одной, ни другой стороне произвольно. Хаос и гармония одновременно и борются, и не борются друг с другом, потому что развиваются на закономерных основах космоса. Ни один из них не может быть уничтожен полностью, а может только уменьшиться до определенной малой величины, после которой снова начнет расти.